словно птица, ты чиста, как белый снег. Быть со мной тебе, что быть в темнице, где не виден свет. Знаю, сердцу не прикажешь и былого не вернешь. И в окошко серебром печальным постучится дождь. Листья падают звездопадами, и все кружится над головой. И холодный дождь все уносит прочь, это мы расстаемся с тобой. Листья падают звездопадами, и росинкой слеза по щеке. Я скажу прощай и за все прости, иногда вспоминай обо мне. Словно птица, ты чиста, как белый снег. Будешь ты над облаком кружиться и звездой гореть. Твоя лучшая подруга, может, чем-то упрекнет, а другой тебя так нежно-нежно милой назовет. Листья падают звездопадами, и все кружится над головой. И холодный дождь все уносит прочь, это мы расстаемся с тобой. Листья падают звездопадами, и росинкой слеза по щеке. Я скажу прощай и за все прости, иногда вспоминай обо мне. Падают звездопадами, и все кружится над головой. И холодный дождь все уносит прочь, это мы расстаемся с тобой. Листья падают звездопадами, и росинкой слеза по щеке. Я скажу прощай и за все прости, иногда вспоминай обо мне.